в свое время в одиночку убил 3 S-ранговых охотников. «Справится», — холодно ответил я. «А нам нужно прорываться дальше. Риверс не будет ждать. Не зря же он приложил столько сил, чтобы сдержать нас, и не вышел сам». «Хлоя, покажем ему, что значит честь семьи Монклер», — оскалился Абель. «С удовольствием», — в голосе девушки звучал нездоровый восторг. Ее лепестки уже кружились вокруг, готовые к бою. Кеншин услышал наш разговор и усмехнулся. «Как трогательно! Монклера готова принять смерть ради простолюдина!» Он сделал в воздухе несколько быстрых движений, откуда-то взявшийся в его руке на первый взгляд обычной рисовальной кистью. Я увидел, как из черных линий начинают формироваться очертания какого-то существа. «Что ж, я не против. Ваша смерть будет увлекательным развлечением для меня». «Мечтай дальше», — бросил я и резко свистнул. Это был сигнал. Зара мгновенно поняла, что происходит. Она развернулась к тылу, где уже показались силуэты преследователей. Ее глаза вспыхнули золотым огнем. «Всем пригнуться!» — крикнула она. Мы едва успели броситься на пол, когда Зара выпустила то, что я бы назвал солнечным дыханием. Это было не просто пламя, это был поток сконцентрированного жара, словно она открыла врата в сердце звезды. Воздух в коридоре мгновенно раскалился до температуры плавильной печи. Охотники, которые пытались атаковать нас с тыла, попали под этот поток и просто исчезли. Не сгорели, испарились. От них остались только силуэты, выжженные на стенах. Сам коридор стал напоминать тоннель из расплавленного стекла. Стены потекли вниз и сейчас медленно остывали, издавая потрескивающие звуки. Прокашлялся Эдмонд, поднимаясь с пола. «Зара, дорогая, в следующий раз предупреждаю заранее, а то у меня брови подпалились». «Извини», — смущенно улыбнулась она. «Немного переборщила». «Немного?» — Леон потрогал свои волосы, которые на кончиках слегка дымились. «Ты тут форменный крематорий устроила». Я встал, отряхиваясь. Пути назад теперь точно не было. Коридор за нами превратился в раскаленную трубу, по которой невозможно было пройти следующие полчаса. Зато наши преследователи больше не были проблемой. «Эффектно», — оценил я. «Теперь вперед, пока Кеншин занят». Убийца действительно был занят. Абель и Хлой атаковали его одновременно. Брат с мощными размашистыми ударами двуручника, сестра с изящными, но смертоносными танцами лепестков. Кеншин едва успевал парировать. Его черная кисть описывала сложные узоры, создавая барьеры и отвлекающие маневры. «Давай же, Кеншин!» — смеялась Хлоя. Ее лепестки превращались в острые лезвия. «Покажи, чему тебя учили в твоем чертовом клане?» Убийца что-то прошипел в ответ, но уже не мог оторваться от боя. Абель и Хлоя работали как единый организм. Опыт брата компенсировал безрассудство сестры, а ее непредсказуемость не давала Кеншину в полной мере сосредоточиться на технике Абеля. Мы воспользовались моментом и рванули вперед. За спиной остались звуки яростной битвы. Лифтовый холл встретил нас подозрительной тишиной. Слишком подозрительной. Двери лифтов были заблокированы, но рядом с ними зияла открытая шахта обслуживания. «Туда», — указал я на шахту, — «будем подниматься своим ходом». «Своим?» — ахнула Аниса. «Но там же минимум 10 этажей до следующего уровня». «Тогда считай это неплохой кардиотренировкой», — усмехнулся я, заглядывая в шахту. Внутри уходили вверх металлические балки и кабели. Не самый удобный маршрут, но проходимый. Я перехватил ближайший трос и начал подниматься. Остальные последовали за мной. Аниса уже через несколько минут тяжело дышала, но не жаловалась. Она по своему желанию присоединилась к нам. Эдмонд ворчал под нос что-то о своем дорогом костюме, которое после такого придется выкидывать. Только Леон и Зара справлялись относительно легко. «Сколько еще?» — простонала Аниса, когда мы преодолели примерно половину пути. «Почти пришли», — ответил я, выбираясь на площадку технического этажа. «Здесь выходим». Техническая площадка представляла собой длинный коридор, уставленный трубами, кабелями и различным оборудованием. В конце коридора должен был выход на 30-й этаж. Но когда мы прошли в двери, мир изменился. Проход за нами исчез, а кругом простиралась бескрайняя пустыня. Золотистые дюны тянулись до горизонта, а палящее солнце висело в безжалостно-голубом небе. Воздух дрожал от жары, и уже через несколько секунд мы начали потеть. «Что за хрень?» — выругался Леон, оглядываясь назад. Там, где секунду назад был коридор с техническим оборудованием, теперь тоже была пустыня. Мы стояли посреди бескрайних песков без единого ориентира. «Иллюзия», — быстро сказал Эдмонд, вытирая пот со лба. «Очень мощная, реалистичная, но все же иллюзия». «Тогда развей ее», — предложил я. Эдмонд вытянул руки, и вокруг них начали собираться тени. Его магия была сильна, я это знал. В прошлых боях его теневые техники справлялись с серьезными противниками, но сейчас тени формировались медленно, с трудом. Вместо обычных четких очертаний они выглядели размытыми, нестабильными. Эдмонд нахмурился и пытался усилить концентрацию, но результат был еще хуже. Тени просто рассеялись. «Моя магия!» — пробормотал он, удивленно смотря на свои руки. «Она не слушается!» Аниса попыталась создать свои обычные световые вспышки, но получились лишь слабые мерцания, быстро угасающие в раскаленном воздухе пустыни. Леон сделал движение рукой, пытаясь создать лед, но образовались только жалкие кристаллики, которые мгновенно таяли. «И у меня то же самое», — растерянно сказала Аниса. «Словно что-то блокирует наши способности». Зара попробовала вызвать свое пламя, но даже ее обычно мощный огонь был намного слабее. Вместо ярких золотых языков из ладони исходило лишь свечение. «У всех проблемы с магией?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «У тебя-то нет проблем», — буркнул Леон. «У тебя вообще нет магии». «Зато есть мозги, и они подсказывают, что это не просто иллюзия. Это подавляющее поле для магов. Кто-то очень хочет, чтобы мы здесь застряли». Даже тень выглядела уставшим. Его обычная энергичность куда-то исчезла. Дополнительные головы не проявлялись. Пелос тяжело дышал, высунув язык, и явно страдал от жары. Я достал коммуникатор, чтобы связаться с Арией, но экран показывал только статические помехи. Связь была полностью заглушена. «Прекрасно», — пробормотал я. «Значит, выход только один — найти источник этой дряни и сломать его». «А как его найти в бескрайней пустыне?» — спросила Зара, обмахиваясь рукой. Даже она, по сути, мастер огненной магии, страдала от этой жары. «Логически», — ответил я, осматривая наше окружение. «Любая иллюзия имеет ядро, а оно обычно скрывается там, где его труднее всего найти». Я закрыл глаза и сосредоточился. Не на том, что видели глаза, а на том, что чувствовали другие органы чувств. Запахи, звуки, температура, движение воздуха. Есть. Едва заметное различие в температуре. Слева от нас воздух был на пару градусов прохладнее. Совсем немного, но в этой искусственной пустыне любая аномалия могла быть подсказкой. Наруч на моей руке тихо жужжал, анализируя окружающую среду. Наконец он закончил работу и высветил результат. Анализ завершен. Местоположение — технический этаж здания гильдии. Иллюзорное поле активно. Рекомендуется поиск генератора. «Да уж», — усмехнулся я. «Спасибо, что подтвердил очевидное. Но что-то от этого легче не стало. То место, где воздух был прохладнее, должно было соответствовать расположению вентиляционного короба. Зара, можно твой нож на секунду?» «Конечно». Она протянула мне оружие, изящное, с заточенным до остроты бритвы лезвием, не понимая, что я собираюсь делать. Я прицелился и метнул кинжал в то место, где воздух был совсем немного прохладнее. На вид я кидал оружие в пустое место посреди пустыни, но раздался звук металла, ударяющегося о металл. В воздухе засверкали искры, и часть пустыни дернулась, как поврежденная картинка на экране. Где-то там, в невидимом пространстве, мой кинжал попал во что-то твердое. Устройство заискрилось и стало видимым. Небольшой серебристый прибор с множеством антенн и пульсирующих кристаллов. Иллюзия начала рассыпаться кусками. Сначала исчезло солнце, затем дюны стали блекнуть, превращаясь в серые стены. Жара спала, и мы снова оказались в знакомом техническом коридоре. «Хитро», — оценил Эдмонд, разминая пальцы. Его магия тут же начала работать нормально. «Проектор реальности с подавляющим полем. Дорогая и сложная в настройке игрушка». Зара подошла к поврежденному устройству и подняла его, рассматривая детали. «Я знаю эту технологию», — сказала она с холодной яростью в голосе. «Это работа Авроры из клана Торренс. Это стерва». «Знакомая?» — поинтересовался я. «Можно сказать и так». И в голосе Зары зазвучали стальные нотки. «Мы сотрудничали когда-то. Точнее, я ей помогала, а она меня кинула. Аврора использовала мои разработки по магическим реакторам и капсулам терморегуляции для создания оружия. Оружие взорвалось во время испытаний, унеся жизни 32 ни в чем не повинных людей. Угадай, кого обвинили в халатности. Тебя. Это было несложно предположить. Именно. А дорогая леди Аврора тихонько смылась со всеми чертежами и разработками. Ее клан прикрыл весь инцидент, и меня объявили виновной. Пришлось постараться, чтобы снять с себя обвинение. «Аврора!» — крикнула Зара в пустой коридор. «Я знаю, что ты здесь! Покажись, трусиха!» Воздух в конце коридора замерцал, и из него начала проступать фигура. Аврора Торренс, холодная красота, платиновые волосы, стальные глаза. На ее пальцах поблескивали кольца артефакта, в воздухе вокруг нее парили крошечные механические конструкторы. «Зара!» — произнесла она ровным голосом. «Давно не виделись. Ты все так же любишь шумные эффекты?» «А ты все так же любишь прятаться за чужими спинами!» — огрызнулась Зара. Температура вокруг нее начала подниматься. «Сначала за клановой защитой, теперь за Риверсом!» «Я всегда делаю то, что выгодно для прогресса», — пожала плечами Аврора. «Ты слишком эмоциональна. Именно поэтому твои проекты так нестабильны». «Мои проекты?» — взорвалась Зара. Пламя вокруг нее вспыхнуло так ярко, что нам пришлось отступить. «Это ты изменила формулы! Ты добавила нестабильные компоненты без моего ведома!» «Не помню ничего подобного», — холодно ответила Аврора, сверкнув взглядом. «А суд счел иначе». «Потому что половина судей была в кармане у твоего клана!» Их перепалка грозила затянуться надолго, а время у нас было ограничено. Риверс наверху, Абель и Хлоя сражались с Кеншином, а мы застряли здесь из-за женских разборок. «Зара!» — сказал я, кладя руку ей на плечо. «У тебя будет возможность с ней разобраться, но сейчас нам нужно идти дальше». «Нет!» — покачала головой Зара. «Это мое дело. Время рассчитаться раз и навсегда». Она повернулась ко мне. В ее золотых глазах плясал огонь. «Идите без меня. Доберитесь до Риверса. А я покажу этой стерве, чем заканчивается предательство». «Зара!» «Пожалуйста!» В ее голосе прозвучали нотки, которых я раньше не слышал. Ни страсть, ни ярость, просто усталость от несправедливости. «Мне нужно закончить то, что я должна была закончить 3 года назад». Я посмотрел на Аврору. Та стояла с невозмутимым видом. Но ее механические конструкторы уже начали принимать боевые формации. «Хорошо», — кивнул я. «Но будь осторожна. И помни, у нас еще есть дела». «Обязательно», — улыбнулась Зара, и ее улыбка была одновременно нежной и хищной. «Увидимся наверху». Мы направились к служебной лестнице, которая вела на следующие этажи. За спиной уже слышались звуки начинающегося боя, треск электричества, шипение пара, металлический звон сталкивающихся технологий. «Надеюсь, она справится», — пробормотала Аниса, оглядываясь назад. «Справится», — уверенно ответил я. «Не помню, чтобы было хоть что-то, с чем Зара не справилась бы». В убежище под строящимся зданием царила организованная суета. Ария превратила подвал в настоящий командный пункт. Десяток мониторов показывали видео с камер наблюдения, взломанные каналы связи гильдии трещали сводками, а на центральном экране отображалась схема здания с отметками движения групп. «Леонард, справа от тебя группа с тяжелым вооружением!» — крикнула Ария в микрофон. «Они идут через восточный коридор!» На одном из экранов было видно, как капитан отряда клана Монклер разворачивается и встречает атакующих магическим барьером. «Понял!» — отозвался он по связи. «Спасибо!» Кайден сидел рядом с Арией, помогая координировать информационные потоки. Его лицо было напряженным, но сосредоточенным. Этот бой был не только военной операцией, но и проверкой его организаторских способностей. Для него это все же было лучшим решением, чем самому быть на передовой. Кайден был охотником, но вот ходить в разломы ему совсем не нравилось. Это было совсем не его. «Дарион дошел до 30-го этажа», — сообщил он, глядя на схему. «Сейчас поднимается дальше. А Бартоломей?» — спросила Ария, не отрываясь от экранов. «Сражается снаружи с...» Кайден замолчал, уставившись на один из мониторов. «Черт возьми, что это такое?» На экране была видна площадь перед зданием гильдии. Бартоломей Рикар размахивал своей кувалдой, круша окруживших его существ. Но это были необычные монстры из разломов. Химера размером с автобус, львиное тело, орлиные крылья, змеиный хвост с ядовитый жалом. Она плевалась кислотой, которая растворяла асфальт. Рогатая виверна кружила в воздухе время от времени, пикируя вниз когтями, способными прорезать сталь. Стальной броненосец, существо в живой броне, которая сворачивалась в шар и таранила противников. И еще с дюжину других тварей, каждая из которых была опасна сама по себе. «Это целая коллекция монстров!» — пробормотала Ария. «Кто-то выпустил целый зверинец редких существ!» «Но кто?» — начал спрашивать Кайден, но ответ пришел сам собой. Голд Льюис Диккенс появился в кадре, его винтовка была направлена на Химеру. Несколько точных выстрелов заставили монстра отступить, но существо быстро регенерировало повреждения. Снайпер что-то сказал в свой коммуникатор, и через секунду его голос раздался из динамиков убежища. «Ария, мне нужны координаты этого ублюдка. Зуб, даю это дело рук аукционера. Он где-то прячется и управляет тварями дистанционно. Только он способен на подобное». «Ищу», — отозвалась Ария, переключаясь между камерами. «Вижу его. Северо-восток от твоей позиции, за опрокинутой машиной. Дистанция около 80 метров». В углу экрана появилась фигура полного мужчины в дорогом костюме. Гелиус Миккель, собственной персоной, стоял на безопасном расстоянии от боя и что-то говорил в коммуникатор. На его руках поблескивали кольца с печатями. Каждое было связано с одним из призванных и удерживаемых им в этом месте существ. Диккенс мгновенно развернулся и прицелился. Его выстрел был идеально точным. Энергетический заряд летел прямо в голову мужчины. Но в последний момент стальной броненосец развернулся и подставился под выстрел. Заряд ударил его панцирь и рикошетом ушел куда-то в сторону. «Ай-яй-яй!» — раздался довольный голос Гелиуса по перехваченной радиочастоте. «Вы все же меня нашли. Как дела, Диккенс? Помнишь моего бедного Сисикса?» «Ублюдок!» — прорычал снайпер в ответ. «Из-за твоего бедного Сисикса погибло 20 охотников-новичков!» «Подумаешь!» — беззаботно отмахнулся Гелиус. «Василиск был голоден, а новички должны быть насторожнее. Это называется естественный отбор». Диккенс перезарядил винтовку и сделал еще несколько выстрелов, но существа, верные его противнику, работали как живой щит, прикрывая хозяина от атак. «Кстати», — продолжил Гелиус, — «надеюсь, ты готов увидеть мои новые приобретения? Химера из кровавых топий обошлась мне в целое состояние, а Виверна — это вообще уникальный экземпляр, последний в своем роде». «Когда поймаю тебя», — прорычал Диккенс, уклоняясь от кислотного плевка Химеры, — «буду кормить тебя твоим же тварям по кусочку». «Какая агрессия!» — вздохнул аукционер. «А ведь мы могли бы договориться. У меня есть пара экземпляров, которые могли бы тебя заинтересовать». Бартоломей тем временем сражался, как настоящий берсерк. Его кувалда крушила все на своем пути, а магия гравитации создавала локальные аномалии, притягивая к себе врагов или отбрасывая их прочь. Но существ было слишком много, и они постоянно пребывали. «Барт!» — крикнул Диккенс. «Нужно убрать кукловода. Сможешь продержаться?» «Валяй!» — отозвался гигант, отбиваясь сразу от трех тварей. «Я тут немного погуляю по зоопарку. Давно как раз в нем не был!» — рассмеялся он, бросая самую гущу. На экранах убежища было видно, как снайпер и воин действуют слаженно, несмотря на хаос вокруг. Диккенс искал углы для обстрела, а Бартоломей прикрывал его от атак существ. «Это же настоящая битва титанов!» — прошептал один из молодых охотников, наблюдавших за экранами. В углу подвала Эрик и Мари сидели со скучающими лицами. «Блин!» — пробормотал Эрик. «Все сражаются, а мы тут сидим, как декорация!» «Согласна!» — кивнула Мари. «Хоть бы нам дали поучаствовать в чем-то серьезном!» «Вы хотите поучаствовать?» — удивилась Ария, обернувшись к ним. «Там же смертельная опасность. Ну и что?» Эрик встал и начал ходить по подвалу. «Мы же охотники. Бартоломей обучал нас. А в итоге сидим здесь». «Это не веселье», — строго сказал Ария. «Это война». «Тем более», — возмутилась Мари. «Война — это когда каждый должен внести свой вклад. А мы что, хуже других? Мы вообще стояли в начале всего этого, когда формировался последний предел». Эрик остановился и ударил кулаком по стене. «Знаешь, что обиднее всего? Когда мы собирались в последний предел, я думал, что буду сражаться рядом с легендарным Дарионом Торном, что станем командой героев, которая спасет мир. А по факту получается, что я самый бесполезный охотник во всей чертовой столице». «И я тоже», — вздохнула Мари. «Даже однорукий Норрис больше пользы принес, чем мы». Норрис, лежавший в койке, слабо улыбнулся. «Эй, я не однорукий. У меня просто временные неудобства с конечностями. Временные», — строго посмотрел он на них. «Извини», — смущенно сказала Мари. «Я не хотела тебя обидеть». «Да, все нормально», — отмахнулся Норрис. «Кстати, а вы слышали, что Ария мне новую руку сделает? Из того самого металла, что Дарион из разлома принес. Говорят, она будет лучше обычной. Буду рвать монстров голыми руками». «Правда?» — заинтересовался Эрик. «Ага», — гордо кивнул Ари. «Протез будет легче обычной руки, но прочнее, со встроенными усилителями силы хвата. Как только все закончится, обязательно займусь». «Круто!» — присвистнул Эрик. «Может, и мне что-нибудь апгрейднуть?» «Тебе и так хватает всего», — фыркнула Мари. «Лучше думай, как быть полезным здесь и сейчас». Кайден, слушавший их разговор, обернулся от мониторов. «А знаете что? Вы можете помочь. Мне нужны люди для мониторинга нескольких дополнительных каналов связи и для обработки входящей информации». «Это тоже важно?» — неуверенно спросил Эрик. «Очень важно», — кивнул Кайден. «Информация — это оружие, тем более в нашей ситуации». Эрик и Мари переглянулись и начали было подходить к дополнительным консолям, но их прервал крик Арии. «Внимание! Бартоломей! Группа существ появляется с севера! Их много!» На экране было видно, как из-за угла здания выползла новая волна монстров. Но этот раз аукционер выпустил что-то особенно мерзкое. Существ, которые выглядели как гибрид паука и осьминога, с кислотными железами вместо глаз. «Гелиос, ты совсем тронулся!» — проорал Бартоломей, увидев новых врагов. «Где ты таких уродов откопал?» «О, это мои любимчики!» — довольно отозвался аукционер. «Кислотные арахниды из разлома плачущей шахты. Очень редкие и вечно голодные». В просторном зале, который когда-то служил конференц-залом, сходились три сильных охотника. Кеншин Ятагучи стоял в центре зала, его черная кисть описывала сложные узоры в воздухе. Вокруг него материализовывались чернильные создания. Не просто животные, а настоящие произведения искусства смерти. Тигр из живых черных линий рычал, демонстрируя клыки, которые выглядели более реальными, чем настоящие. Орел кружил под потолком, его перья сверкали в свете ламп. А на полу расползались чернильные змеи, оставляющие за собой следы, которые превращались в ловушки. «Монклеры!» — произнес убийца, не прекращая рисовать в воздухе. «Клан, который когда-то считался символом чести, а теперь...» «Теперь вы служите простолюдину и предаете традиции своих предков! Позор собственной родословной!» Абель стоял напротив него, сжимая двуручный меч. Его серые глаза были полны холодной решимости. Рядом кружилась Хлоя, ее лепестки ликорисы образовывали сложные узоры. Фиолетовые с прожилками черноты, они явно стали не такими, как раньше. «Традиции?» — усмехнулся Абель. «Ты говоришь о традициях, Кеншин? Человек, который продает услуги убийцы?» «Я исполняю волю тех, кто способен ее оплатить», — ответил Кеншин, и его чернильный тигр прыгнул на Абеля. Воин Монклер встретил атаку прямо. Его двуручник рассек тигра пополам, но тот мгновенно восстановился, словно был сделан из жидкости. Клыки черного зверя оставили глубокие царапины на доспехе Абеля. «Как мило!» — прокомментировала Хлоя, уклоняясь от атаки чернильной змеи. «Кеншин все еще играется со своими каракулями!» Ее лепестки сформировали длинные лозы, которые обвили змею и буквально разорвали ее на части. Но на месте одной змеи тут же появились две новые. «Невежество вашего клана всегда было отличительной чертой», — с чувством сказал Кеншин, начиная рисовать что-то новое. «Это не просто магия, это искусство. Искусство войны, возведенное в абсолют». Его кисть очертила в воздухе большой круг, и внутри него начал появляться новый зверь. На этот раз это был дракон. Не огромный, размером с человека, но невероятно детализированный. Каждая чешуйка была прорисована отдельно, каждый коготь сверкал как настоящий. Дракон ожил и выдохнул струю чернильного огня прямо на Хлою. Девушка едва успела создать защитный барьер из лепестков, но огонь прожег его насквозь. Она отлетела к стене. Все же без последствий не обошлось. Ее платье дымилось. «Хлоя!» — крикнул Абель и ринулся к убийце. Но Кеншин был готов. Его кисть мазнула по воздуху, и перед Абелем возникла стена из черных линий. Воин попытался прорубить ее мечом, но линии были плотными, как сталь. «Глупец!» — презрительно сказал Кеншин. «Ты думаешь, что грубая сила поможет против истинного искусства?» Он нарисовал новую фигуру. Паутину из чернильных нитей, которая накрыла Абеля. Воин оказался опутанным по рукам и ногам, его меч упал на пол. «Вот видишь», — усмехнулся убийца. «Даже эсранговый охотник беспомощен против правильной тактики». Хлоя поднялась на ноги, вытирая кровь с губы. Ее фиолетовые глаза горели яростью. «Кеншин», — — сказала она тихо. «Я знаю, почему ты так ненавидишь наш клан». Убийца замер, его кисть остановилась в воздухе. «О чем ты говоришь?» «Твоя сестра», — продолжила Хло, ее голос стал еще тише. «Миюки Ятагучи, помнишь ее?» Лицо Кеншина побледнело. «Откуда ты?» «Она служила нашему клану, была нашим агентом в восточных провинциях, и она погибла, выполняя задание, которое дал ей мой дедушка. Все же было так?» Хлоя медленно поднялась. «Она была героем», — твердо сказала девушка. «Миюки пожертвовала собой, чтобы предотвратить войну между кланами. Она спасла тысячи жизней, но мой дедушка решил скрыть правду, чтобы не портить отношения с твоим кланом». «Лжешь!» — заорал Кеншин. «Она умерла из-за вашей халатности, из-за того, что Монклеры не обеспечили ей прикрытие». «Нет», — покачала головой Хлоя. «Она умерла, потому что была готова пожертвовать собой ради мира. И твой клан получил компенсацию за ее смерть. Огромную компенсацию. А тебе сказали, что это плата за ошибку нашего клана. А ведь она, по сути, предала ваши традиции, чтобы поступить правильно». Убийца смотрел на нее несколько секунд. Его лицо не выражало никаких эмоций. Затем он медленно усмехнулся. «И что с того?» — холодно произнес он. «Что? Что ты сказал?» Хлоя растерянно моргнула. «Я сказал... «И что с того?» Кеншин выпрямился, и его голос стал еще более равнодушным. «Думаешь, это что-то меняет?» «Но она была твоей сестрой!» — воскликнула Хлоя. «Ты всю жизнь мстил за нее!» «Я мстил, потому что мне это нравилось!» — самодовольно усмехнулся Кеншин. «Сестра была удобным поводом. А правда? Правда в том, что мне было наплевать на Миюки еще при жизни». Слабая, сентиментальная дурочка, которая верила в мир и справедливость. Она была плохим инструментом нашего клана и закономерно сломалась. Абель, все еще опутанный чернильными нитями, с ужасом смотрел на убийцу. «Ты чудовище!» «Я профессионал», — пожал плечами Кеншин. «И твоя информация, девочка, лишь подтверждает то, что я и так знал. Моя сестра была идиоткой, которая думала, что может изменить мир». А я использовал ее смерть для получения денег и власти. Ведь заказчикам так нравилось думать, что я просто опьянен жаждой мщения. «Ты знал?» — прошептала Хлоя. «Ты всегда знал правду?» «Конечно знал!» — расхохотался Кеншин. «Думаешь, я бы не узнал, как умерла моя собственная сестра? Ну а зачем портить такую удобную легенду? Благородный мститель за погибшую сестру». Звучит гораздо лучше, чем наемный убийца, которому просто нравится убивать. Репутация тоже важна. Она в моем деле стоит денег. Его чернильные создания начали увеличиваться, становясь более агрессивными. А теперь, раз ты знаешь правду, — продолжил он, доставая из-за пояса еще один кинжал, — пора заканчивать эту сентиментальную беседу. Риверс хорошо платит за ваши головы. «Ты даже не любил ее, — тихо сказала Хлоя, — и в ее голосе появились опасные нотки. «Любил?» — фыркнул Кеншин. «Эта дура только мешала мне жить. Вечно читала нотации о чести и долге. Хорошо, что она сдохла. Избавила меня от лишней головной боли». В этот момент аура Хлои начала меняться. Вокруг нее засиял холодный потусторонний свет. Ее глаза вспыхнули необычно фиолетовым сиянием, а чем-то более глубоким и древним. Лепестки ликориса вокруг нее изменили цвет. Теперь они сияли, как... далекие звезды, каждый лепесток отбрасывал собственную тень. За спиной девушки появился едва заметный силуэт огромных весов. «Кеншин Ятагучи», — произнесла Хлоя голосом, в котором звучали отголоски божественной силы. «За предательство памяти невинной, за осквернение ее жертвы, за годы убийств под ложным предлогом, я выношу тебе приговор». Безумная улыбка расцвела на ее губах. Но это была не улыбка маньячки. Это была улыбка инструмента возмездия, который, наконец, нашел достойную цель. «Смертная казнь!» «Ты с ума сошла перед лицом смерти!» — рассмеялся Кеншин, однако его смех был нервным. Он попытался отступить. Впервые за весь бой его лицо выразило нечто похожее на страх. «Я твой судья!» — холодно ответила Хлоя. Ее лепестки начали кружиться быстрее. «И твои весы пусты, Кеншин. Абсолютно пусты». Абель отступил на шаг, чувствуя исходящую от сестры силу. Он не знал, что с ней произошло в кровавых топях, Но сейчас Хлоя была воплощением чего-то большего, чем просто магия клана Монклер. Ничего подобного он до этого в ее исполнении не видел. Киншин начал лихорадочно рисовать в воздухе, создавая новых чернильных созданий, но лепестки Хлоя с легкостью уничтожали их. «Невозможно!» — закричал он. «Я же мастер своего дела, я...» «Ты ничтожество!» — прервала его Хлоя. «И сейчас получишь по заслугам». В этот миг в зале воцарилась тишина, нарушаемая только тихим звоном невидимых весов правосудия и последним отчаянным криком Кеншина. Глава 7. Пламя возмездия. Техническая площадка 30-го этажа больше походила на арену гладиаторских боев, чем на часть здания гильдии. Трубы и кабели, протянутые вдоль стен, создавали сложный лабиринт препятствий, а вентиляционные короба служили естественными укрытиями. Аварийное освещение отбрасывало резкие тени, превращая пространство в театр света и тьмы. Зара стояла в центре площадки, ее золотые глаза горели опасным светом. Температура воздуха вокруг нее поднялась на 10 градусов, создавая волны марева. Красные узоры, что проступали на ее руках всякий раз, когда она использовала силу, теперь пылали ярче обычного. После благословения богини Лиссары ее контроль над пламенем достиг совершенно нового уровня. «Аврора», — произнесла она холодно, наблюдая за тем, как ее противница методично активирует свое устройство. 3 года я ждала возможности поквитаться с тобой за предательство. Леди Аврора Торренс была воплощением холодной технократии. Ее платиновые волосы были зализаны назад, а стальные глаза изучали противника с бесстрастностью компьютера. Вокруг девушки парили полдюжины металлических сфер размером с кулак, продукт ее гениальной техномагии. Каждая была покрыта сложными рунами и пульсировала светом. «Ах, Зара!» вздохнула Аврора с показным сожалением. «Все еще цепляешься за прошлое. Это не очень практично. В науке важны результаты, а не сентименты». Зара сжала кулаки, и воздух вокруг нее замерцал от жара. Она помнила тот день, когда Аврора украла ее разработки и использовала их для создания оружия. Помнила взрыв, унесший жизни 32 невинных людей. Помнила, как Аврора спокойно свалила всю вину на нее, используя влияние своего клана. 32 человека погибли из-за твоей жадности!» — прошипела Зара, делая шаг вперед. «Научный прогресс требует жертв. Это всем известно!» — пожала плечами Аврора, активируя одну из сфер. Устройство засветилось ярче, и вокруг Зары начало формироваться невидимое поле. «И, кстати, о жертвах. Ты чувствуешь это?» Зара попыталась вызвать пламя, но ничего не произошло. Обычно послушный огонь словно исчез, оставив ее беззащитной. Поле подавления магии — одно из самых коварных изобретений клана Торренс. «Впечатляюще, правда?» — усмехнулась Аврора, поднимая руку. Еще 2 сферы развернулись, их поверхности покрылись энергетическими разрядами. Генератор антимагического поля, усиленный 3 энергетическими ядрами. Ни одно заклинание не сработает в радиусе 10 метров. Она сделала жест, и сферы выпустили серию энергетических болтов. Зара едва успела отпрыгнуть за вентиляционный короб, когда металл расплавился от прямого попадания. «Видишь?» — крикнула Аврора. «Без магии ты обычная девчонка, много возомнившая о себе, а мое устройство работает благодаря чистой науке». Зара прижалась к укрытию, тяжело дыша. Без доступа к пламени она действительно была в крайне невыгодном положении. Но в глубине души что-то возмутилось против этой ситуации. Голос богини зазвучал в ее сознании, теплый и ободряющий. «Дитя мое», — прошептала Лиссара, — «разве ты забыла, кто ты есть? Ты не просто маг огня, ты апостол пламени, носитель божественной искры. Никакое устройство смертных не может подавить то, что даровано богами». Зара закрыла глаза и сосредоточилась. Глубоко внутри, под слоем обычной магии, пульсировало нечто иное. Божественная сила, которую она получила от Лиссары, медленно, осторожно она потянулась к этому источнику. Поле подавления дрогнуло. Антимагические генераторы Авроры были настроены на обычную магию, но божественная энергия работала по совершенно иным принципам. «Что?» Аврора нахмурилась, глядя на показания своих приборов. «Невозможно! Мои расчеты безупречны!» Золотое пламя пробилось сквозь подавляющее поле, сначала как слабые искорки, затем как полноценные языки огня. Зара поднялась из-за укрытия, и ее глаза теперь горели не просто магией, а божественной силой. «Твоя наука не учитывает существование чего-то, о чем не знает никто, Аврора», — произнесла она голосом, в котором звучали отголоски эха. «А это серьезное упущение». Поле подавления треснуло и рассеялось, словно мыльный пузырь. Аврора отступила впервые за весь бой, показав признаки беспокойства. Она активировала все оставшиеся сферы, одновременно создавая вокруг себя защитный купол из кинетической энергии. «Интересная аномалия», — пробормотала она, лихорадочно вводя команды на голографической панели. «Но у меня есть ответ на любую проблему». Сферы перестроились, формируя новую конфигурацию. Теперь они создавали не защитное поле, а репульсор направленного действия. Устройство, способное отбрасывать объекты с огромной силой. «Время полетать!» — крикнула Аврора и активировала устройство. Невидимая сила ударила Зару с мощностью товарного поезда. Девушку отбросила назад с такой скоростью, что она пробила окно технической площадки и вылетела наружу в ночную пустоту. Падение с 30-го этажа обычно означало смерть, но Зара больше не была обычным человеком. И пусть демонстрировать подобное девушке не хотелось, но выбора у нее не осталось. В момент падения за ее спиной мгновенно появились огненные крылья и расправились на полную ширину, 10 метров в размахе. Каждое перо сияло, как маленькое солнце. Она развернулась в воздухе, остановила падение и взмыла обратно к разбитому окну. Аврора едва успела среагировать, когда Зара влетела обратно в помещение, как разъяренный ангел. Огненные крылья оставляли за собой светящиеся следы, а сама она двигалась нечеловеческой грацией. «Ты хотела поиграть?» «В науку против магии!» Зара приземлилась в центре площадки, ее ноги оставили расплавленные отпечатки на металлическом полу. Она взмахнула рукой, и из ее ладони вырвался огненный протуберанец. Поток пламени ударил в кинетический щит Авроры и начал медленно, но неотвратимо прожигать его. «Температура 5000 градусов», — сообщила Зара почти лениво. «Твоя броня рассчитана максимум на 3. Элементарная термодинамика, не правда ли?» Щит треснул, и часть протуберанца прорвалась сквозь защиту, опалив край плаща Авроры. Техномаг отскочил назад, и лицо наконец выразило нечто большее, чем просто легкое раздражение. «Невозможно!» — воскликнула она. «Человеческое тело не может создавать такие температуры. Ни один маг не способен на такое!» Зара атаковала снова, но на этот раз использовала другую тактику. Огненные хлысты выросли из ее рук. Живые плети пламени длиной в несколько метров. Она двигалась независимо друг от друга, атакуя сферы Авроры с разных направлений. Техномаг попыталась контратаковать, но ее устройства не поспевали за скоростью огненных хлыстов. Один за другим репульсоры выходили из строя расплавленными точными ударами. «Ты всегда была хороша в теории», — сказала Зара, загоняя противницу в угол. «Но с практикой у тебя проблемы». Аврора активировала последнее устройство, небольшую сферу, которую держала в резерве. Это был не репульсор и не генератор поля. Граната временного искажения. «Если я не могу выиграть», — прорычала она, — «то не выиграет никто». Сфера вспыхнула ослепительным светом, и время вокруг нее начало искажаться. Воздух задрожал, стены площадки покрылись трещинами, а металлические конструкции начали стареть и ржаветь на глазах. Зара почувствовала, как временные потоки пытаются захватить ее, медлить или ускорить против ее воли. Но божественная энергия в ее теле сопротивлялась искажению. Пламя Феникса существовало вне обычного времени. Оно было вечным. «Неплохая попытка», — призналась Зара, идя сквозь искажение прямо к Авроре. «Но огонь горел еще до того, как появилось время, и будет гореть после ее конца». Она бросилась вперед и схватила Аврору за горло, и ее рука вспыхнула пламенем. Не испепеляющим, а контролируемым. «Достаточно горячим, чтобы причинять боль, но не убить». «Прекрати это немедленно», — приказала Зара. «И я сделаю так, что ты будешь мечтать о смерти». Аврора, задыхаясь от жара, деактивировала гранату. Временные искажения исчезли, оставив после себя только изуродованную площадку. «Ты выиграла», — прохрипела Аврора. «Но это ничего не меняет. Риверс получит по заслугам». перебила ее Зара, опуская горло техномага. «А ты? Ты будешь жить с знанием того, что твоя драгоценная наука оказалась бессильна против настоящей силы». Аврора упала на колени, держась за обожженную шею. Ее безупречная прическа растрепалась, дорогой костюм был изорван и опален. Впервые в жизни леди Торренс выглядела побежденной. Зара развернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась. В ее голове снова зазвучал голос богини, теплый и чуть насмешливый. «Ну как, дорогая? Понравилось быть моим апостолом?» «Довольно приятно», — ответила Зара, мысленно усмехаясь. «Хотя это могла бы предупредить о побочных эффектах. Я чуть не спалила половину здания». «Огонь не это не игрушка, милая. Это сила созидания и разрушения одновременно. Ты должна научиться балансировать между ними». «Баланс — это скучно», — фыркнула Зара. «Я предпочитаю полное превосходство». «Именно поэтому ты мне нравишься», — рассмеялась Лисара. «Но помни, сила без мудрости приводит к катастрофе. Даже боги должны быть осторожны со своими дарами». «Обещаю быть осторожной», — соврала Зара, уже направляясь к выходу. «В следующий раз». Богиня вздохнула в ее сознании, но промолчала. Некоторые уроки можно было преподать только через опыт. Ее апостол только на первых шагах, но уже оправдывал все прогнозы. Мы поднимались по служебной лестнице уже 20 минут. Я начинал подозревать, что архитекторы здания гильдии питали особую любовь к лестницам. 50 этажей пешком — неплохая тренировка даже для охотника. «Сколько еще?» — простонала Ниса, тяжело дышащая за моей спиной. «Да, вот кто пренебрегал днем ног, погрузившись в свои исследования. Мне же за последние десятилетия пришлось побегать изрядно, так что подобное для меня не было нагрузкой». «Почти пришли», — ответил я, проверяя номер этажа на табличке. «Еще всего-то половина. Тот, кто придумал, что главный гад обязательно должен быть на самой вершине, тот еще шутник». Леон поднимался молча, его лицо было сосредоточенным. Эдмунд же выглядел так, словно поднимался не по лестнице, а прогуливался по парку. Его элегантный костюм даже не помялся, а дыхание оставалось ровным. Аристократы, подобные ему, умели сохранять лицо в любых обстоятельствах. «Джентльмены и дама», — произнес он учтиво, — «полагаю, нас ждет теплый прием». Я кивнул в сторону массивной двери с табличкой 50 этаж, только для персонала среднего и высшего уровня. За ней слышались голоса и звуки передвигаемого оборудования. «Похоже, нас все же решили встретить», — заметил я, доставая меч. Тень навострил уши, вся шерсть, его три головы внимательно изучали дверь. Он чуял много людей с той стороны, много вооруженных людей. В моем коммуникаторе зашипело помехами, а потом прорвался голос Арии. «Дарион!» — кричала она, видимо, пытаясь перекричать какие-то шумы. «Срочные новости! Я засекла энергетические всплески по всему зданию! Риверс активировал что-то на верхних этажах!» «Что именно?» — спросил я, прижав устройство к уху. «Не знаю, но энергия нарастает и быстро! Что бы он ни делал, времени у вас мало, очень мало!» Связь прервалась. Я переглянулся с остальными. «Значит, торопимся», — подытожил я. «Готовы?» Все кивнули. Я подошел к двери и, не церемонясь, выбил ее ногой. Контрольно-пропускной пункт 50 этажа представлял собой огромный зал с металлоискателями, сканерами и прочим оборудованием безопасности. Но сейчас все это было отодвинуто к стенам, а в центре зала нас ждала встреча. 2 человека стояли у противоположного выхода, а за каждым из них... по 10 охотников в форме отряда особого назначения. Все с черными венами в глазах, все готовые к бою. Первый был настоящим гигантом, светловолосый, ростом под 2 метра, с мускулатурой профессионального бойца. В руках он держал 2-ручный топор, а на лице играла дикая улыбка берсерка. От него исходила аура едва сдерживаемого безумия. Второй, наоборот, выглядел как воплощение хитрости, смуглый, среднего роста, с умными глазами и тонкими чертами лица. Он держал в руках 2 изогнутых кинжалов и изучал нас с холодным расчетом тактика. «Торвальд и Магнус», — прошептал Леон, — «капитан отряда особого назначения, оба оранга, оба под эссенцией Риверса». «Ух, вот так бойцы», — кивнул я, — «особенно этот белобрысый. У него такой взгляд, будто он хочет сожрать нас всех заживо. Мне нравится. Их приятнее всего опускать на землю». Торвальд и правда смотрел на нас с плохо скрываемым голодом. Его топор был покрыт засохшей кровью, а на броне виднелись следы недавних боев. «Наконец-то!» — Проревел он голосом, от которого дрожали стекла. «Я уже заскучал. Эти мелкие сошки внизу даже сопротивления не оказали. Тоже мне С-ранги!» Магнус поднял руку, и северянин нехотя замолчал. Южанин сделал шаг вперед, его движения были плавными и контролируемыми. «Дарион Торн», — произнес он вежливо, — «наслышан на ваших подвигах. Жаль, что наша встреча происходит при таких обстоятельствах». «Мне тоже жаль», — согласился я. «Обычно я предпочитаю убивать людей после знакомства поближе». Магнус усмехнулся и щелкнул пальцами. По периметру зала вспыхнули руны, а массивные вольфрамовые двери, ведущие на верхние этажи, начали медленно закрываться. «Боюсь, поближе познакомиться не получится», — сказал он с притворным сожалением. «У нас строгие инструкции на ваш счет. Вас нужно задержать здесь. Желательно навсегда». Двери продолжали закрываться. До полной блокировки оставалось не больше минуты. «Эдмонд», — обратился я к аристократу, не сводя глаз противников, — «ты как, справишься?» «Разумеется, дорогой друг», — ответил Эдмонд, доставая свою трость. «Не скажу, что имею желание знакомиться с этими, но эти джентльмены выглядят довольно настойчивыми. Тогда мы с Леоном идем дальше, а вы задерживаете их здесь». «Что?» — возмутилась Аниса. «Дарион, это безумие! Вы же не можете идти вдвоем против всего, что вас ждет наверху!» «Можем!» — усмехнулся я. «Главное, чтобы вы справились. Ари говорит, у нас время на исходе. Эдмонд, пригляди за Анисой!» Леон кивнул, принимая план. «Мы не можем тратить время на затяжную битву, если наверху Риверс готовит что-то серьезное. Даю слово, увидимся наверху», — сказал Эдмонд, крутя в руках трость. Из ее наконечника начала сочиться тьма. «Постарайтесь не умереть без нас. Дарион, будь осторожен», — добавила Аниса, доставая один из своих артефактов. Воздух вокруг нее начал светиться. Торвальд не выдержал этих прощаний. «Хватит болтать!» — взревел он и ринулся в атаку, размахивая топором. «Дайте мне поубивать кого-нибудь уже!» Но его путь преградила стена чистой тьмы. Эдмонд элегантно взмахнул тростью, и теневая магия поглотила берсерка, оставив его барахтаться в густом мраке. «Какая досада!» — произнес аристократ с легким сожалением. «Придется испортить костюм. Ну что поделаешь? Ноблес оближ». Я схватил Леона за плечо и рванул к закрывающимся дверям. Мы едва успели проскользнуть в щель, когда вольфрам окончательно перекрыл проход. Тень недовольно буркнул и посмотрел на свой хвост, проверяя, не остался ли под дверью клок его шерсти. За нашими спинами раздались звуки яростной битвы. Взрыв магии, звон стали, рев Торвальда и изящные ругательства Эдмонда. Похоже, наши друзья справятся. «Дальше», — сказал я Леону, направляясь к лифтовой шахте. «У нас мало времени». Подъем на лифте занял всего несколько минут, но каждая секунда казалась вечностью. Лифт останавливался на некоторых этажах, двери открывались, и мы видели сотрудников гильдии. Обычных клерков, архивариусов, бухгалтеров. Люди в деловых костюмах, которые ничего не знали о войне, разворачивающейся в их здании. Некоторые пытались заговорить с нами, задать вопросы. Один особенно настойчивый администратор даже попытался потребовать пропуска. Леон показал ему удостоверение рангового охотника, и мужчина тут же отступил. Насколько же они не были в курсе, что происходит внизу. Впрочем, тут хорошая звукоизоляция. «Интересно», — заметил я, наблюдая за реакцией людей. «Все выглядят как обычно, словно наверху не готовится конец света». «Ривер всегда умел разделять дела», — мрачно ответил Леон. «Обычные сотрудники знают только то, что им нужно знать для работы. Все остальное скрыто на верхних этажах». На 70-м этаже лифт остановился, двери открылись, показав коридор, заполненный людьми в дорогих костюмах. Бывшие советники гильдии собрались здесь все как один. Маргейм, Валенсия, Кейн, Вальдрон. Те самые люди, которые когда-то правили гильдии вместе с Риверсом. Если бы не Леон, я бы их знать не знал. Просто люди преклонного возраста. Правда, сейчас они выглядели как напуганные овцы, которые добровольно впустили в свое стадо волка. «Господин Леон!» — воскликнул Маргейм, протискиваясь вперед. «Слава богам! Мы не знали, что делать. Риверс, он потерял рассудок. Заперся на 100-м этаже и не пускает никого». «Он угрожал нам», — добавила Валенсия дрожащим голосом. «Сказал, что каждый, кто попытается помешать, будет уничтожен. Мы вынуждены были подчиниться. Мы не виноваты». Я внимательно изучил их лица. Страх был искренним, но в нем была и другая эмоция — облегчение. Они были рады, что кто-то другой взял на себя ответственность за ситуацию. Таких людей я видел насквозь. Они готовы на все, чтобы спасти свою шкуру. А если еще и выгоду с этого можно получить, то они будут рады еще больше. «Вы останетесь здесь», — спокойно сказал Леон. «Не вмешивайтесь, и все будет хорошо. Это наша гильдия, мы должны вернуть ее». Я посмотрел на него с такой холодностью, что тот отступил. «Ваша гильдия?» — переспросил я тихо. «Где вы были, когда Риверс превращал охотника в безвольных марионеток? Где вы были, когда он планировал свой переворот? Сидели в кабинетах и надеялись, что проблема решится сама собой?» Советники переглянулись, но никто не ответил. Я ничего другого и не ожидал. «Сотый этаж», — сказал я Леону, когда двери лифта снова закрылись. «Финиш». Остальной подъем прошел в тишине. На каждом этаже было все меньше людей, пока, наконец, мы не достигли последнего. Двери лифта открылись, показав роскошный холл сотого этажа. Мраморные колонны, хрустальные люстры — картина старых мастеров. Но центром композиции была огромная дверь из черного дерева с золотыми инкрустациями, ведущая в кабинет Риверса. И перед этой дверью нас ждали. Безупречная девушка в своем деловом костюме. Но что-то в ее позе было непривычным, слишком хищным, слишком опасным для обычного секретаря. «Добро пожаловать на сотый этаж», — произнесла она вежливо. «Боюсь, господин Риверс сейчас не принимает посетителей». «Селина, мы...» — начал было Леон, но я прервал его. «Тогда придется прорваться без приглашения». «Понятно», — улыбнулась девушка. «Тогда позвольте представиться должным образом». Ее тело начало меняться. Кости хрустели, перестраиваясь, мышцы уплотнялись. Кожа покрывалась черной шерстью. Деловой костюм лопался по швам, уступая место чему-то совершенно иному. Анималисты были редкими магами даже в мое время и очень странными. Чего стоил один только помощник Аркариуса, который вечно блевал шерстью. Понятно почему. Через несколько секунд на месте элегантной секретарши стояла огромная черная пантера. 2 метра в длину, мускулистая, с горящими желтыми глазами и клыками длиной с кинжал. Она издала низкое рычание, от которого хрустальные люстры зазвенели. Тень тут же ощетинился, все 3 его головы повернулись к новой угрозе. Между 2 необычными животными завязалась немая дуэль взглядов, древняя вражда, возведенная в абсолют. «Ну, конечно», — усмехнулся я, — «кошки и собаки, природные враги». Пантера попыталась спрыгнуть на нас, но тень с грозным рычанием врезался ей в бок прямо в полете и опутал своими черными цепями. Пантера зарычала, тут же разорвав цепи и ударом лапы откинув пса. Они начали кружить, глядя друг на друга. «Тень разберется», — сказал я Леону, направляясь к двери кабинета. «Дадим моему псу развлечься в должной мере». За нашими спинами раздался оглушительный рев. 2 магических существа сошлись в яростной битве. Дверь кабинета оказалась не заперта. Мы вошли внутрь, и я тут же понял, что находимся не в обычном помещении. Кабинет был огромным, размером с небольшой дворец. Панорамные окна во всю стену показывали ночной город, простирающийся до горизонта. Но самым впечатляющим было не это. На противоположном конце кабинета у самых окон стоял человек. Спиной к нам, руки сцеплены за спиной, он смотрел на огни города внизу. Риверс Монтельяр выглядел как владыка мира, обозревающий свои владения. Стоит признать, но показать себя с выгодной стороны мужчина умел. «Брат!» — тихо позвал Леон. Риверс медленно повернулся, и я увидел, как сильно он изменился. Белые волосы, черные глаза без зрачков и белков, аура силы, которая заставляла воздух дрожать. Это был уже не человек. Это было нечто большее. «Леон!» — произнес он голосом, звучащим на нескольких тонах одновременно. «Мой маленький глупый брат. Как жаль, что ты выбрал неправильную сторону». «Риверс!» — Леон сделал шаг вперед. В его голосе звучала смесь боли и надежды. «Что с тобой случилось? Это не ты! Вспомни, кем ты был, вспомни наших родителей, наш клан, все, что мы защищали. Почему ты все это делаешь?» Риверс рассмеялся. Звук был похож на скрежет металла. «Защищали?» — переспросил он. «Мы защищали устаревшие традиции и глупые правила, а я дарую этому миру новый порядок». «Ты убил невинных людей!» — воскликнул Леон. «Превратил охотников в своих послушных болванчиков. Это не порядок, это хаос!» «Хаос!» Риверс наклонил голову. «Нет, брат, это эволюция. Слабые должны служить сильным. Таков естественный закон». Леон достал катану. Его лицо исказилось от ярости и отчаяния. «Я не позволю тебе продолжать это безумие!» Парень бросился в атаку. Лед окутал клинок, превращая его в кристальное лезвие смерти. Удар был быстрым, точным, смертельным. Риверс, казалось, даже не пошевелился. Его рука мелькнула. Движение было настолько быстрым, что я едва различил его. Первый удар попал Леону в грудь и опрокинул вниз силой молота, вбивая его в бетонный пол. Пол пошел трещинами, образовав кратер. Второй удар последовал мгновенно. Риверс схватил младшего брата за горло и подбросил в воздух, а затем ударом ноги отправил его в полет. Леон пробил панорамное окно и исчез в ночной пустоте. Я смотрел на разбитое окно, где еще секунду назад стоял мелкий. Даже для меня скорость ударов Риверса была впечатляющей. Он явно получил солидное усиление. Вот для чего были все эти жертвоприношения. «Жаль», — произнес Риверс, стряхивая с рук битое стекло. «Я надеялся, что он поймет. Но некоторые люди слишком привязаны к прошлому». Он повернулся ко мне, и в его черных глазах плясали опасные огоньки. «А теперь Дарион Торн», — сказал он, и власть звучала в каждом слове. «Пришло время для нашего разговора». Глава 8. Апостол Хаоса. Я смотрел на разбитое окно, где еще секунду назад стоял Леон. Холодный ночной ветер врывался в кабинет, разбрасывая бумаги и заставляя шторы трепетать, как крылья раненой птицы. В моем коммуникаторе затрещали помехи, а затем прорвался взволнованный голос Арии. «Дарион, все в порядке. Я видела, как Леон вылетел с сотого этажа. Зара как раз закончила свой бой, она подхватила его в полете. Он без сознания, но жив». Я выдохнул, даже не заметив, что задержал дыхание. «Хорошо. Значит, мелкий выкарабкается. Теперь можно полностью сосредоточиться на этом напыщенном ублюдке». Риверс Монтельяр стоял у разбитого окна, и ночной ветер развивал его белоснежные волосы. Картина была почти поэтичной, если не считать того, что глаза у него были черными, как смоль, а от всей фигуры исходила аура нечеловеческой силы. Он медленно повернулся ко мне, и на его губах играла слегка раздражающая снисходительная улыбка. «Ах, Дарион Торн!» — начал он голосом, который звучал на нескольких октавах одновременно. «Наконец-то мы можем поговорить без лишних помех. Знаешь, я долго ждал этого момента». Я прислонился к стене, скрестив руки на груди. Похоже, предстояла очередная пафосная речь злодея. Почему они все так любят поболтать перед боем? Неужели не все просто подраться и помереть как должно? «Ты думаешь, я злодей?» — продолжил Риверс, расхаживая по кабинету. Каждый его шаг оставлял на мраморном полу тонкую корку черного льда. «Но это далеко от истины. Я не разрушитель, я созидатель. Не тиран, а спаситель». «Ого, какая речь!» — не удержался я. «Ты ее заранее репетировал перед зеркалом. Или это импровизация?» Риверс проигнорировал мою издевку, продолжая свой монолог. «Этот мир болен, Торн. Слабые правят сильными, традиции душат прогресс, а настоящая сила прячется в тени. Я лишь хочу исправить это, создать новый порядок, где каждый займет свое истинное место». «Дай угадаю», — вставил я. «И ты, конечно же, будешь на самой вершине этого нового порядка». «Разумеется», — кивнул Риверс без тени смущения. «Кто еще должен править? Эти жалкие советники? Главы кланов, которые больше заботятся о своих амбициях, чем о будущем империи? Нет, Дарион. Только тот, кто обладает истинной силой и видением, может вести человечество к величию». Он остановился у своего массивного стола и провел рукой по полированной поверхности. «Но ты... ты извечный хаотичный элемент в моих планах. Всегда оказываешься в нужном месте в нужное время. Разрушаешь то, что я так тщательно выстраиваю. Сначала в Академии, потом с Крестоном теперь здесь. Словно сама судьба послала тебя, чтобы мешать мне. Знаешь, я тоже встречал парней, которые хотели спасти мир.